Глава 15. Все равно, на ком жениться. Никита. Кирилл ревет, Аня стоит в дверях, держась за голову. Прохожу мимо девушки, беру на руки Кирюшу. «Эля больше не придет», — заикается. «Что за отец из меня получится, если я ребенка до истерики довел? Но с дядей ему точно лучше не будет. Прижимаю малыша к груди и самому выть хочется. Только что было все как в сказке, и теперь у нас ничего нет». «Дыши, Кирилл», — говорит Аня. «Как мы с тобой учились успокаиваться? Вспоминай». Ее голос не выражает ровным счетом ничего. Да, она хороший психолог, Кирюше помогла после смерти родителей, но сейчас в ней говорит профессионал, а не материнский инстинкт. Кирилл не реагирует, только про Элю твердит. «Да что ты к ней привязался? Далась тебе эта Эля!» Теряет самообладание. Кирюша на сеансах лечения про любимую няню все уши прожужжал. От слов Ани ребенок начинает еще сильнее переживать. Убеждаясь, что все это изначально было неправильно. Семья должна строиться на любви, а не так. «Ты нас оставь, пожалуйста. Тихо прошу. Мы с тобой поговорим позже. Я все объясню, прости. Клиника твоя, все документы будут в понедельник. С Кириллом вопрос сам решу. Помощь больше не нужна». «Конечно решишь! Тебе ж все равно, на ком жениться!» Взвизгивает. «В том-то и дело, что не все равно». «Только учти, для усыновления первая попавшаяся дурочка не подойдет. Отдадут ребенка дяде и будут правы. Тебе не до него. Гормоны в голову ударили. Вместо мозгов другим местом думаешь. Какой из тебя отец?» «Это уж мы без тебя разберемся». «Козел ты, Самминский!» Бросает ключи на стол. «Разговаривать не о чем. Я ухожу». Слава богу. Думал, расставаться сложно, но сейчас, кроме облегчения, ничего не испытываю. Цокает каблуками, убегая вслед за Элей, но в дверях сталкивается с мамой. «Анечка, здравствуй, давно не виделись. Расскажи, как дела? Где пропадала?» Улыбается. «Почему мать так к ней привязана? Понимаю, что только она Аню и любила из нашей семьи. А я, глупец, считал, что выгодный брак крепче, чем по любви». «Надежда Михайловна, ваш сын!» К счастью, продолжение теряется в пространстве лестничной клетки. Но я точно знаю, то, что она говорит, приводит мою маму в шок. От Ани она точно таких слов не ожидала. Хлопает дверь. Бывшая невеста уходит, и догонять совсем не хочется. «Ну все, успокойся. Бабушка пришла. Сейчас мы слезы вытрем и все решим». «Я что-то не понимаю». Мама показывается на кухне. «Миленький мой, ты чего так расстроился? Анечка придет, мы ее вернем». «Нет, мам. Нам с Кириллом Анна не подходит. Мы Элю любим». Повисает пауза. Кир успокаивается, смотрит на меня, потом на бабушку. «Это она моя мама. Я выбрал». Надежда Михайловна за сердце хватается. У нее шок. У меня, честно говоря, тоже. «Что за Эля?» — шепчет губами. «Из садика? Нянечка?» Киваю. «Но это же глупо. Он ребенок и не понимает, что у нее работа такая». Все понимает, в отличие от взрослых. Сжимая его в объятиях. «Не волнуйся, сынок, будет у нас с тобой мама». Называю его сыном первый раз, и в душе что-то обрывается. Он меня папой зовет из-за того, что Аня ему внушила, что я его отец. Говорит, так лучше. Ребенок от травмы быстрее реабилитируется, забывает настоящих родителей. Их ведь не вернуть уже. А когда вырастет, расскажу ему правду. К счастью, Аньку не стал мамой звать, хоть она и настаивала. Но Кир оказался мудрее. Сердцем выбрал. «Мне нужно к Эле ехать. А она там себя накручивает. Подумала, что я ей воспользовался. Пока совсем поздно не стало, нужно объясниться с ней». «Ладно». Мама машет рукой, доставая из сумки любимые Кирюшины конфеты. «А ты меня на самолете покатаешь?» Кир тянет руки к бабушке. «Обязательно. Скоро вернусь. Маму обнимаю и убегаю». «Езжай с Богом», — слышу вдогонку. Надежда Михайловна пока не понимает, какое сокровище мне судьба послала. Снова переминаюсь с ноги на ногу у знакомого подъезда. Надеюсь, Эля дома. Но на звонок никто не отвечает. Телефон ее отключен, и в садик она не приехала. Где искать, неизвестно. Я об этой девушке так много знаю и одновременно не знаю ничего. Стою у входа, жду. Должна же когда-нибудь вернуться, она ведь от меня босая убежала. С какими-то жильцами захожу в подъезд, поднимаюсь на ее этаж. Полчаса, час, ничего. Стоять надоедает, как влюбленный пацан сажусь под дверью на лесенке. Опираясь на стену, глаза прикрываю, почти сплю. Вот хоть и неудобно, но высплюсь после бессонной ночи. «Молодой человек, вам плохо?» Раздается над ухом. Дергаюсь от неожиданности. Надо мной склонилась женщина, но с просонья сразу не пойму, кто. «Никита?» — спрашивает. Вздрагиваю. Кажется, знакомая дама. «Инна, «Вадимовна». «Точно, простите». Встаю, отряхивая брюки. Вот и новая встреча с Элиной мамой. На этот раз без происшествий. «С чем пожаловал?» «За Элей пришел. Не знаете, где она?» «Знаю». Инна Вадимовна строго смотрит, руками в бока упирается. Оценивает мои намерения. «Мне очень нужно с ней поговорить». «Послушай, Никита, у Эли совсем недавно было болезненное расставание с мужчиной, который поступил очень нехорошо. Так вот я не хочу, чтобы мою дочь использовали снова». «Понимаю. Полностью согласен. Стараюсь расположить к себе, но не удается». «А вы с ней знакомы без году неделю. Так она уже слез больше, чем с Романом, за 5 лет пролила. Так не годится». Рад бы возразить, да нечего. Ох уж эти разговоры с потенциальной тещей. «Инна Вадимовна, вы мне скажите, пожалуйста, где ваша дочь? Я с ней сам объяснюсь. Уверяю вас, что приложу все усилия, чтобы она стала счастливой. И чем раньше мы с ней встретимся, тем быстрее ее слезы сменятся на улыбку, так что не стоит тянуть время. Говорите, где она?»